Мое небо. Здравствуй. Слово было написано несмело. Расползшиеся буквы будто пытались бежать, стечь с края листа и исчезнуть. Асин не считала себя знатоком людей, она и в себе-то иногда путалась, но ей казалось, автор не понимал, зачем вообще начал вести дневник. Имя? Тиери Карце. Возраст? 13. Такой маленький. Интересно, каким он был в 13? Асин помнила лишь то, что говорили Циэли Вильварин про шапку, вечно сползавшую на глаза. Родители? Нет. Вернее, родных нет. Ведь отчего-то только такие и становятся жрецами, да? У которых никого нет. Я вырос в месте под названием Саур. Это небольшая деревня, где вода лижет песок. Меня воспитывали птицы, в которых почти не было ничего от людей. Они даже спали, стоя, спрятав голову под крыло. Среди них я чувствовал себя странно. В памяти всплыли люди-вороны из пещеры под храмом. Тогда Асин казалось, будто они — воплощение темноты и разрушений. Но похожие на них, крылатые, растили человеческих детей, пусть даже те, судя по записям, спали на теплом полу. О семье, в которой жил тогда еще Тьери Карце, Асин узнала немногое. Кроме него, под крылом, эта фраза заставила ее улыбнуться, росли трое человеческих детей и четверо своих. В маленьком доме всем было тесно. Родительской любви едва хватало, а позже она и вовсе закончилась. «Не подумай, меня не били, меня никогда не били». Он будто обращался непосредственно к самой Асине, и она прикладывала ладонь к груди, чувствуя, как отзываются там написанные слова. Страниц было бесконечно много. Некоторые, выскальзывая из-под пальцев, падали на чистый пол, их Асин тут же ловила, укладывала на колени и пробегала по строчкам глазами. Она читала бегло, все еще боясь касаться чужого прошлого, в попытке понять, зачем бесконечная башня подсунула ей личный дневник. Однажды к маме и папе, птицам, уточнил юный Тьери Карце, если вдруг Асин успела позабыть. Заглянул Танет Танвар. Он не был похож на жреца Отца Солнца, он выглядел так, будто вылез из самой темной пещеры. Бледная кожа собиралась морщинами и делала его похожим на куклу на ниточках. А черная одежда волочилась по полу, цепляя игрушки и мусор. Он подозвал нас к себе, всех семерых, и долго изучал. Его не интересовали наши способности или возраст. Он просто смотрел, прежде чем указать пальцем на меня. Танет Танвар сказал «он», и мама с папой закивали. Потом он говорил про безграничные возможности, про широту сознания, про множество других невидимых, а потому невесомых вещей. Я выглядывал из-за двери и боялся, что Танет Танвар засунет меня в один из своих широких рукавов и унесет. Но он просто ушел. А когда снова пришел, мама и папа уже собрали мои вещи. Они предупреждали, что мне придется уйти, и там, где я окажусь, мне будет лучше. А я не хотел. Не хотел в Дом Солнца, поэтому не слушал их. А позже уже мама и папа не слушали меня. Я не видел сестер и братьев уже 10 дней. Зато у меня своя комната и вдоволь еды. И здесь так много места, что я боюсь потеряться. Запись резко обрывалась. Следующая, судя по дате, появилась лишь спустя несколько дней. Асин до боли закусила губу, нахмурилась и собиралась захлопнуть дневник, ведь она попросту не сможет помочь одинокому 13-летнему мальчику, которого увели из родного дома, пускай и к лучшей жизни. Но бесконечная башня вновь распахнула нутро книги, конец которой никогда не напишут. «Меня позвал Дом Солнца», — так сказал Танет Танвар. «Мне кажется, иногда я слышу его голос. Ее. Дом Солнца — девушка. Лет 20, может, 30, не больше. Она умеет петь ветром и требовать, стучась ветвями в окно. Порой даже ночью она поднимает меня и кричит прямо в мою голову. Ей страшно. И мне тоже». «Ты кричала?» — сочувственно спросила Асин, погладив пол бесконечной башни. В ответ та протяжно заскрипела и покачнулась, будто выдохнула. Наверное, за долгие годы она устала кричать и жила со своей болью и одиночеством. Асин плавно опустилась на неровные, покрытые щербинками холодные камни, прижалась к ним виском и замерла. Она пыталась отдать хотя бы каплю своего тепла, которое едва ли было способно согреть Дом Солнца. Она чувствовала себя невероятно слабой, и все же у нее хватило сил не разрыдаться. Только одинокая слеза скатилась по щеке, упала и разбилась о пол, и потому, словно по воде, пошли круги. Вспомнились киты, всегда казавшиеся Асин бесстрашными. Единственные в океане они могли подниматься высоко, когда рыбы отрывались от воды лишь ненадолго и вновь падали, изящно сливаясь со своим отражением в бесконечном голубом зеркале. Губы Асин задрожали, когда она, собравшись с мыслями, попыталась повторить печальную китовью песню. Вышло не похоже. Напоминала скорее зов Латану, но на него почти сразу откликнулась бесконечная башня. Перестуком камешков по полу и стоном несмазанных петель. «А хочешь?» — внезапно сказала Асин, когда мысль только начала зарождаться в ее голове. «Я приду к тебе снова и принесу цветы. Цветы в вазе. Они будут стоять на столе и пахнуть». Она потерла слезящийся глаз основанием ладони и усмехнулась. Разве порадуют кого-то вечно вот такие мелочи? Одна из книг в шкафу покачнулась и бухнулась на полку, потревожив мятые бумажные цветы. Бесконечная башня согласилась и вновь зашуршала, зашелестела страницами дневника. Асин так и не поняла, зачем ей выдавать секреты своего жреца, но спорить не стала. Перевернулась на живот, подтянула к себе пухлую тетрадь с волнистыми страницами и нашла пальцем абзац, на котором остановилась. «Сегодня мне принесла одежду девочка с большими глазами. У нее не было бровей, ресниц и волос, зато она много болтала и хихикала. Мне она не понравилась. Она смеялась над моим головным убором, вечно сползавшим на лоб, над слишком большими вещами, в которых я тонул. Она рассказала, что Дом Солнца принял их с сестрой, хотя я ни разу не видел их на службах. И это меня принял Дом Солнца, а их он просто не прогнал». Наговорившись, она ускакала, перепрыгивая через трещины в полу. Позже я снова увидел ее. Она ухаживала за цветами в саду. А рядом с ней стояла другая девушка. Повыше, постарше, с блестящей темной гривой, собранной в тугую косу. Обе совершенно точно были людьми, от них не пахло зверем, как в родном доме, но они будто сошли с картин, настолько совершенными казались. И откуда такие взялись в наших краях? Танет Танвар заглядывает дважды в день, справляется о самочувствии, кивает и уходит. За все это время мне не написал никто. Стать жрецом Отца Солнца — это как умереть для всех. Асин чихнула, прикрыв рот ладонью, а затем, пощипав переносицу, вновь уставилась на текст. От слез перед глазами все плыло, и буквы липли друг к другу, срастаясь в уродливые чернильные пятна. Она иногда заходила, та девочка. Приносила еду и чистые вещи. Иногда плюхалась ко мне на кровать и болтала. Так я узнал, что их, ее сестрой, приютил сам Танет Танвар, ставший им почти отцом. Их оставили, как обычно делали в моей деревне, с ненужными детьми. Что они следят за порядком, внутри и снаружи. Что она любит сладкое, и сестра тоже, но не хочет в этом признаться. Ее зеленые глаза стали еще больше, а под ними разрослись темные круги. Кожа напоминала бумагу. Это, наверное, какая-то болезнь. Надеюсь, она не заразная. Когда я попытался осторожно спросить об этом, она расхохоталась и ответила, что Отец Солнца любит ее. Но я так ничего и не понял. К следующей странице была приклеена мятая записка. Буквы на ней, приземистые бочечки с наклоном влево, стояли ровно, одна за одной, будто ожидая, когда же их прочтут. Асин осторожно провела по ним пальцем, очертила заглавные, мазнула подушечками, потянущимся вверх и свисающим вниз завиткам. «О!» — так начиналось послание. «И не надоело тебе? Вокруг все цветет, а ты сидишь один в холоде и темноте. Я нарвала тебе сирени. Она пахнет теплом. И от нее щекотно в носу. Будем дружить». Наверняка записку поначалу смяли, швырнули в дальний угол комнаты, которая отчего-то представлялась крохотной и сырой, а затем подняли, разгладили ладонями и убрали в самое надежное место — между страниц распахнутого сердца. «Дружбы не получилось», — ответил Вальдекрис из прошлого на так и не озвученный вопрос. Девочки бегали по саду, будто вокруг не существовало никого, кроме них двоих. Гуляли по дорожкам, говорили только друг с другом и ни разу не заглянули в мое окно. Я даже написал ответ «Будем», но разозлился и разорвал его. А потом они исчезли. В какой-то момент я посмотрел на улицу и не увидел их, лишь увядающую, скручивающуюся сирень, которую жрало беспощадное солнце. У сарая стояли деревянные ведра под низенькой лавочкой, на которую наползал раскидистый круглый куст, валялась щетка. Сад опустел. По дорожкам скакали разве что птицы, которых раньше гоняла, размахивая руками, младшая сестра. Хотелось придумать ей обидное прозвище и крикнуть громко, чтобы она услышала, и разозлилась. Но мой голос кто-то забрал. Внизу кривыми буквами было выведено «Лысая дуреха». Юный Тьерри Карце безмолвно кричал на страницах дневника. Я так и не узнал ее имя. Для этого откровения ему понадобилась отдельная страница. «Танет Танвар сам приносит мне еду. У картошки нет вкуса. Она похожа на песок. С подливкой можно есть». Следующие записи представляли собой просто обрывки фраз, даже без дат. Вальдегрис не писал о той девочке, но Асин чувствовала. Он волновался. Потому мысли отказывались складываться, выстраиваться в предложение. Палец перескакивал со строчки на строчку, упирался в острые точки, отсекающие одно предложение от другого, а перед глазами все стояла отчаянная надпись, от которой лист лишь чудом не порвался. «Лысая дуреха». «Сегодня Танет Танвар сказал, что свяжет меня с Домом Солнца, лишь после этого начнется мое обучение. Я думал, будто просто заперт здесь, но мне дали свежую одежду, которая хрустела и шуршала, и позволили гулять на улице. Впервые. До этого я просто шатался по коридорам и выглядывал в окна. Я ходил за Танедом Танваром, смотрел на сад, наконец понимая значение выражения во все глаза, которое так любила мама, птица. Пахло цветами, самыми разными, и я представлял, как их нюхала моя лысая дуреха. Тогда я решил спросить, куда же делись девочки. Танет Танвар ответил, они тяжело больны, люди слишком недолговечны Тьери, после чего замолчал. Я слышал лишь, как шаркают по заметенной песком дорожке его туфли. «Они поправятся?» — спросил я. «Конечно, Тьери. Я заберу их боль, они будут совершенными, больше, чем просто людьми». Прозвучало как-то пугающе. Но я обрадовался, что они поправятся. «Они вернутся?» «Нет, Тьери. Мне не нравится, как он постоянно называет меня по имени. Оно словно утрачивает смысл, превращается в обычное слово вроде «трава», «вода» или «картошка». «Они отправятся туда, где им будет безопаснее, в школу», — пояснил он. И мне стало так легко и смешно от того, как привычно это прозвучало. «Они вылечатся и отправятся учиться, будут там носить дурацкую форму и болтать с другими детьми, пока я заперт в Доме Солнца». «Пускай пишут мне письма», — я сказал Танеду Танвару. «Я передам», — ответил он и кивнул. «Надеюсь, она и правду напишет, если, конечно, умеет писать». Азин прищурилась и фыркнула в ладонь. А ведь она даже не догадалась отправлять Вальдекризу письма, и не нашлось рядом никого, кто мог подбросить ей эту чудесную идею. Подцепив пальцем локон и сунув в рот его пушистый кончик, Азин подумала, что, вернувшись, непременно раздобудет лист и перо и расскажет обо всем в письме. «И про тебя напишу», — сказала она бесконечной башне, ненадолго оторвав взгляд от страниц. Никто не ответил, но внутри, в самом животе Асин, разлилось тепло. Видимо, башне было приятно. А может, она попросту смутилась. Вальдекриз писал обо всем: о своем посвящении и дальнейшем обучении, о каждой из увиденных комнат, о прихожанах и подарках, которые те оставляли на широком приземистом столе. Асин тут же взглянула на стол у полок и улыбнулась. Наверняка речь шла о нем. Далеко не все удавалось понять, некоторые слова вызывали вопросы, и никто, даже общительная бесконечная башня, не мог на них ответить. Голова будто чесалась изнутри, а сама Асин в такие моменты сердилась. «Ну кто, скажите, использует так много незнакомых фраз, нагло не оставляя к ним пояснений?» Впрочем, для людей из прежнего мира, так про себя называла то время Асин, они, должно быть, звучали обыденно. Едва ли Вальдекриз задумывался о том, как с годами изменится привычная жизнь. Асин поначалу даже решила при встрече поинтересоваться у него, что значат некоторые слова, но вскоре поняла, насколько невежливой может показаться. Она, конечно, понимала, бесконечная башня буквально заставила ее влезть в чужую голову. Но «дом вынудил меня» звучало как-то неубедительно и глупо. «Сегодня я видел Дом Солнца. Утром Танет Танвар отправился в город за свежим молоком и сыром. Я обещал убраться. И убирался, между прочим, очень тщательно, когда услышал девчачий голос. В этот раз она не кричала, а звала и смеялась, как обычная девчонка из деревни, с босыми ногами и в платье старшей сестры. Я поначалу рассердился, все-таки я ее подметаю, а она отвлекает. Но она не унималась и будто тащила меня за рукав. И я пошел. Она вела меня длинными коридорами, где было темно и сыро, мимо запертых дверей, которые я видел впервые. И чем дальше я заходил, тем сильнее боялся не вернуться, ведь Танет Танвар наверняка найдет меня. И отругает, если увидит хоть пылинку. Так я оказался в маленькой комнате без окон. Глаза не могли привыкнуть к темноте, настолько густой она была. Но тут что-то засветилось слабым голубым сиянием, и я увидел ее. Она лежала передо мной, мертвая, под стеклянной крышкой. Обычная девушка с засохшими цветами в рыжей косе. У нее были синюшные губы, белое платье и чистые босые ноги. Под руками на груди прятался амулет на тонкой цепочке. Не солнце, полумесяц. Именно он испускал то сияние, простейший шум, светляк, реагирующий на движение. По крайней мере, этим словом взрослые объясняли мне все волшебное. «У тебя в руках полумесяц», — я, как дурак, говорил очевидное. знак не твоего бога», — засмеялась она. «А разве есть бог, кроме нашего?» — я удивился. Тогда я впервые услышал от нее развернутый ответ. Ни звук, ни смех, ни крик. «Есть, и не один. Просто ваш давит их всех. Я расскажу тебе о них позже, если захочешь. Даже ваш старый жрец решил сделать меня частью вашего культа, против моей воли». «Это не культ, а вера», — я возмутился. Она лежала тут со своим полумесяцем и говорила глупости про отца солнца. «Ради веры не убивают, или что со мной сделали?» Она вновь захохотала. «Я не разлагаюсь, даже, кажется, пахну не так плохо». Я не хотела слышать про других богов, мне хватало одного. «Ты умерла недавно», — догадался я. «Не умерла. Ей подарили вечную жизнь, навсегда запечатав в доме солнца». «Я красивая?» «Нет», — ответил я. «Я бы на тебе никогда не женился». «Он дурак!» — искренне возмутилась Асин, нахмурившись. «А мне кажется, ты очень красивая, слышишь?» Лишь после этих слов она призадумалась, и мысль эта назойливо загремела в голове, будто кто-то раз за разом ронял молоток в пустой таз. «Ты ведь до сих пор здесь?» В отличие от Вальдекриза, Асин не могла слышать ее голос, хотя тот наверняка был приятным, но звуков, которыми общалась с ней бесконечная башня, хватало. Если она хотела возмутиться, то бросалась предметами. Сейчас же она негромко скрипнула полками. Ее давно истлевшее тело по-прежнему лежало в одной из комнат. И видят боги. Она не желала об этом говорить. «Прости», — пробормотала Асин, и ветер тут же встрепал ее волосы, по ним будто прошлись тонкие призрачные пальцы. По непонятной Асин причине Вальдекрис не стал интересоваться у Танеда Танвара девушкой под стеклянной крышкой. Он не рассказал даже, как выбрался и успел ли прибраться, только возмутился, что за все время родные не написали ему ни строчки. Ему будто совсем не было дела. Он и не вспоминал о случившемся, а буквы разливались по листкам привычными историями. Про картошку, про учебу, про прихожан. Лишь через несколько страниц Асин увидела написанный в столбик вопрос. «Кто тебя убил?» «Кто любил, тот убил», — насмехался ответ на следующей странице. «Не хочу об этом думать», — вывел большими буквами Вальдекрис. И больше о рыжей девушке он не рассказывал. Возможно, его пугало подобное необычное соседство. Ведь, судя по тому, что успела прочитать Асин, за пределы Дома Солнца без Танеда Танвара он выбираться не мог, пока не станет настоящим жрецом. О возвращении в деревню речи вовсе не шло. Конечно, они ходили за покупками в город, но Саур лежал далеко, и найти его маленький Тьери не смог бы. Быть может, когда он вырастет, то запросто выберется за стены Дома Солнца. Хотелось в это верить. Асин по-прежнему не понимала, как выбирали нового жреца, которого, к тому же, следовало писать исключительно с большой буквы. Но с малых лет тот обязан был служить Отцу Солнца и его Светлому Дому, и его мнение не учитывалось. Обучение давалось Вальдекризу тяжело, за каждый, даже самый маленький проступок его наказывали. Так, если верить Танеду Танвару, он становился ответственнее. Но дневник не хранил сделанных выводов, лишь глубокую детскую обиду, яркими вспышками возникавшую между строк. «Ненавижу! Ненавижу! Ненавижу!» А ненавидел юный Вальдекрис всех. Танеда Танвара, который будто от рождения не умел быть ласковым. Семью, которая оставила его и ни строчки, ни словечко не написала. Лысую дуреху и ее сестру, которые внезапно исчезли, не предупредив его. И рыжую девушку, которая иногда говорила слишком громко, заглушая его мысли. Но чем дальше читала Асин, тем меньше чувствовала сквозившие в словах боль и гнев. Танет Танвар наказывал реже, а вот в ближайший город, наоборот, они выбирались чаще. Новые знания давались легче, а прихожане начали узнавать в лицо будущего жреца, Тьери Карце, и даже полюбили его. Только девушка, которую он про себя звал попросту Рыжая, никак не унималась. Она перестала кричать, но теперь время от времени интересовалась, не надумал ли он жениться. Представляться она, кажется, не собиралась, зато частенько подшучивала над тем, как невежливо замещать имена той или иной особенностью, пусть даже запоминающейся. Вчера она спросила, «Ты бы не обиделся, если бы прихожане звали тебя Сутулым, или Грязноруким, или Мелким? А ты Мелкий». Я сказал, что она виновата сама, и она, рассмеявшись, пропала из моей головы. Я долго думал, как можно описать это состояние. Становится пусто. Она забирает с собой мои мысли».